Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Как это по-русски? Начнем нашу программу с такой легкой гривуазной темы. В одной из прошлых программ нам задали вопрос... Гривуазной, не всем ясно это слово. Ну, скажем, эротической, помягче, хотя это не будет так уж эротично. Вопрос связан с происхождением, или скорее с конкуренцией двух глаголов «лобзать» и «целовать». Если я правильно помню, он был предельно прост. Когда русские стали говорить «поцелуй», да, и перестали пользоваться таким красивым словом, как «лобзание». Да, несколько раз нам задавали этот вопрос настойчиво. Да, мне представляется, что тут история яйца выеденного не стоит, ну, школь так настойчиво нас просили. Значит, оба глагола, мы можем в первую очередь говорить о том, что в древнерусском и старославянском языках были глаголы «целовати» и «лобзати». Собственно, слово «поцелуй» возникает гораздо позднее, я об этом скажу чуть ниже, а вот для самого результата и процесса этого действия было использовался только существительное «лобзание». И надо сказать, что оба слова, еще раз подчеркну, древние, общеславянские и имеют корни индоевропейские, но уже, видимо, в самый ранний период письменной фиксации произошла такая минимальная дифференциация. И то, и другое слово можно было использовать для обозначения целования, но целовать было значение целовать при встрече или при прощании, и более того, в некоторых случаях это слово использовалось просто как приветствовать и как прощаться. То есть это было более этикетным словом, а лобзати обозначало как раз вот поцелуй в том понимании, как мы это привыкли мыслить сейчас. По всей видимости, само слово «поцелуй» появляется, как еще раз уже сказал, гораздо позднее, потому что в белорусском языке мы имеем слово «поцелунок», в украинском «поцелунок» и есть даже поэтический «тилунок». И, видимо, это доказывает, что слово «поцелуй», как, собственно, понятно, амонимичная глагольная форма, появляется только в поздний период выделения, собственно, русского языка. А вот уже в XVIII веке, это доподлинно можно восстановить по словарям, у глагола «лобзати» и существительного «лобзания» появляется вот эта высокая стилистическая коннотация, оценка, и уже во времена Пушкина, естественно, это слово используется, если используется только в высоком значении, то есть трудно представлять там о лобзании кошек или каких-то детишек. Скорее всего, это уже тогда называлось поцелуем. Как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Да, вы в эфире. Добрый вечер, меня зовут Антон. Я бы хотел поблагодарить вас за такую передачу. Можно узнать много нового. А скажите, пожалуйста, как в русском языке появилось слово «бабушка»? Спасибо. Антон, спасибо. Не далее, как две программы назад, мы как раз говорили о том, что слово «бабушка» относится к разряду так называемой ономатопической, прости господи, или звукоподражательной лексики. То есть здесь слово восходит к детскому языку, к детскому лепету. Самые первые звуки, которые ребенок создает, это гласный «а», потому что ничего не нужно делать, нужно просто открыть рот и шлепок губами. Вот эти губные звуки – это либо «б», либо «м», если еще при этом носовая перегородка поднимается. Таким образом, получается, что это «ба-ба-б». То, что говорит ребенок, стало названием ближайшей родственницы, которая, по всей видимости, принимает активное участие в воспитании ребенка. И надо сказать, что очень долгое время вот этот вот уменьшительно-ласкательный суффикс «ушк» отсутствовал у слова. Было просто «баба», и это не было оскорбительным, это было просто номинация мамы, матери отца или матери, собственно. Поэтому еще раз, бабушка, да? Таким образом, слово звукоподражательное, и неудивительно, что в большинстве известных языков родственники первого круга или вот бабушки-дедушки называются также звукоподражательным. Мы уже многократно говорили, что, например, по-китайски «папа» означает «мама» и так далее. В грузинском языке это слово тоже существует для обозначения то ли папы, то ли мамы. То есть это очень древняя и очень распространенная история. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, Елена. Меня зовут Сергей. Я хочу задать уважаемому филологу такой вопрос. Вот у Сергея Есенина есть стихотворение «Королева». На него написана музыка очень прекрасная, ее хорошо исполняет Дёркот. И вот меня интересуют такие строки. «В чарах звездного напева обомлели тополя». Скажите, а не был ли первоначальный вариант такой? «В чарах пьяного напева опьянели тополя». Спасибо большое. Ох, я... Что ж мы тут да, за Есенина отвечать будем? Да, к сожалению, это вопрос, скорее всего, не к нам. И, честно говоря, я и строчку первую не понял. Очень плохо слышно было. Думаю, что логичнее посмотреть собрание сочинений Сергея Есенина, в которых есть примечания, должны быть отражены так или иначе какие-то редакции стихотворения. Может быть, такое тоже случается при переложении на музыку стихотворения. В стихотворении были заменены какие-то формы или какие-то слова. Но вот здесь так сейчас в нашей программе, я думаю, что в этом даже не имеет смысла говорить о том, что же там произошло. Это очень сложно сделать. Как это по-русски-то? Напомню, наш номер телефона 325-61-77. Вы также можете задать свой вопрос на пейджер, прислав нам по номеру 309-26-65. Ну, а сейчас на письмо отвечаем. Да, ну, если напомнить, что мы начали с поцелуев, целовать как приветствовать, то еще один вопрос, который пришел к нам от Сергеевой Галины Владимировны по поводу реплики, о котором уже как-то шла речь, но у нас тоже там, если я правильно помню, не прозвучал внятный и четкий ответ. «Недавно в вашей программе, пишет наша слушательница, прозвучало выражение «салфет вашей милости и красота вашей чести». Женщина, видимо, наша радиослушательница, сказала, что так говорит, если кто-либо чихнет. Я же в 50-х годах работала, и дальше идет длинная история о том, как наша слушательница слышала эти две реплики «Салфет вашей милости и красота вашей чести» как обязательный компонент исполнения частушек. И утверждает, что таким образом, вот, как на вопрос, почему же вы так говорите, когда начинаете петь и танцевать, исполнительница говорила, что так принято. Это, скорее всего, связано с какими-то, видимо, ритуальными историями советской эпохи. Ну, для частушек, согласитесь, уж слишком пышно как-то. Да. Велеречаво. Вы абсолютно правы. Почему? Потому что вообще эта конструкция существовала в русском языке очень недолгое время, и это буквально первые два десятилетия максимум 18 века. То есть считается, что... Не считается, это мы находим в толковом словаре русского речевого этикета, книга, которую я весьма рекомендую нашим слушателям и к которой мы периодически обращаемся, что во времена Петра I была такая очень серьезная церемония в случае, когда кто-нибудь чихнет. Нужно было сказать «салфет вашей милости», мы сейчас говорим просто... «Будь здоров». В ответ нужно было услышать «красота вашей чести, премного вам благодарны». И следующая реплика: «не стоит благодарности за такие малости». Вот, видимо, столь сложный ритуал не мог сохраниться слишком долго в русском этикете. Более того, понятно, что времена Петра I – это вот такие поиски того, как принято общаться между людьми высшего света, как обращаться к царю и так далее и тому подобное. И уже, собственно, в XIX веке это... Вот это вот «салфет вашей милости, красота вашей чести» достаточно часто обыгрывалось в русской классической литературе. Интересно здесь вот это «салфет», по всей видимости. Да, вот хоть понятно, откуда этот салфет взялся. Да. Если человек чихает, то... Вот, Елена Николаевна, на самом деле все гораздо сложнее. Да, можно подумать о том, что предлагали еще платок, да, но, увы и ах, об этом литература умалчивает, а вот по всей видимости... А что салфет тогда? Да. К этому источнику мы тоже многократно обращались, я его тоже могу рекомендовать, благо несколько лет назад он был переиздан впервые после революционные годы. Это словарь Михельсона Мариса Ильича, где говорится о том, что салфет – это, по всей видимости, перевранное слово «сальвете», что означает «будьте здоровы». И именно так было принято говорить, во-первых, у римлян, а во-вторых, в части европейских царских домах. То есть, вот, по-видимому, мы взяли... Салфеты ни при чем наши, да, российские. К сожалению или к счастью, нет. А корень гораздо интереснее. Это вон какое латинское слово. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону или ваш комментарий. Алло, вы меня слушаете? Да, вас. Меня зовут Кира. Я хочу узнать. Раньше всегда говорили, архивариусы в архиве работают. А теперь почему-то говорят архивисты. Как правильно? Хороший вопрос, Кир, спасибо большое. Ну, понятно, что архивариус в нашем сознании, наверное, какой-то такой старичок, который ходит с папочками, да, весь такой вот старенький, согбенный и так далее. Думаю, что попытка использовать слово «архивист» – это попытка подстроиться под парадигму, то есть суффикс «ист» достаточно продуктивный для обозначения тех или иных специальностей, ну и, соответственно, вот таким образом сделали. Хорошо это или плохо? Скорее, это вопрос вкуса. Мне, конечно, нравится слово «архивариус», но я вот не уверен, что люди, которые работают в архиве, готовы все называть себе, называться таким именем. Да, во всяком случае, молодые люди как-то это вот все-таки никак не подходят под это наименование. Может быть, потому что это еще и память слова, да, архив, ведь это вот то, что старое, предшествующее и так далее. Но, в общем, думаю, что слово «архивист» – это находка, безусловно, 20 века, скорее всего, и таким образом это просто подстраивание под парадигму. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, Галина Александровна, УЗИ. Что-что? Это не нам, наверное. Галина Александровна, так, я хочу сказать, что... Ой, не цензура, а о чистоте русской речи. Как вот, ну, допускай, люди так говорят так, что вообще даже не по-русски. Ну, например, весной... брали этих, ну, ребят в армию, и военпред, который отвечает за всю вот эту самую армию, говорит, родители могут поехать со своими детьми в части, где будет служить ихний сын. Угу. Вот. Теперь ударение с ударениями без конца. Вот такие ударения, например, вроде и хороший диктор называет обводной канал, имея в виду вот именно наш обводный канал, а считает себя ленинградцем. Хорошо, еще какой-то вопрос есть? Так, и вопросы такие, что, ну, чтобы следили как-то за чистотой языка, и, во-вторых, не прерывали людей, ну, вернее, там, какую-то передачу. Прекрасная передача была сегодня о Мерлин Марло. Вдруг начинают рассказывать, что вы, извините, мешок с навозом. И вам необходимы памперсы и все такое прочее. Спасибо, Галина Александровна. По всей видимости, речь идет о том, что после программы «Мэрилин Монро» вошла реклама памперсов. Ну, странно, что вы с весны ждали слово «ихний». Если выйти на петербургские улицы, то это можно услышать гораздо чаще, чем хотелось бы. Да, безусловно, это ошибка. Грубая ошибка. Никак не оправдываю. Могу лишь сказать, что, к сожалению, быть может, наши внуки будут только так уже и говорить, потому что это... Ой, не надо такой перспективы. Нет, не будем так говорить. И тогда не буду объяснять, откуда это появилось. А по поводу... Нет, объясните, откуда появилось, но скажите категорически, нельзя, что это нельзя, грубая, нельзя. Неприятная ошибка. Да, а появилось просто потому, что он, так уж случилось, что у нас совпала форма личного местоимения и форма притяжательного, хотя во всех остальных формах у нас есть разница между твой и ваш и вас, наш и нас, а вот их только их. По поводу обводного канала мы уже неоднократно говорили, что в Москве это сооружение, которое тоже существует, но не так знаменито в Петербурге, как наш, обводный канал, он там называется обводной канал, и, собственно говоря, в этом нет ничего страшного. Ударение на основу и ударение на окончание прилагательного – это такая довольно-таки старая история, которая долгое время сосуществовала в русском языке. Здесь, считается, есть влияние письменного старославянского языка и устной разговорной стихи. Ну, и, Галина Александровна, все-таки я бы вам не рекомендовал использовать слова типа «военпред». Я даже не знаю, насколько это вообще удобно. Это, видимо, военный представитель, но я первый раз слышу такую аббревиатуру. Вообще все, что касается устной речи, нужно избегать сокращенных слов и аббревиаций. Это не есть хорошо. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Вера Львовна, а вопрос у меня такой несложный. Мне все время режет слух, когда говорят там, ну, по радио это «что касаемо», потому что как-то я по своей жизни привыкла «что касается». Может, я не права? Вера Львовна, абсолютно правы. И дело в том, что действительно в последние 10-15 лет это слово явно вот вышло за территорию канцелярского жаргона. Вот есть такая точка зрения, что, по-видимому, там, в этих слоях русского языка, бытования русского языка появилось это слово. К сожалению, в некоторых словарях эта форма уже зарегистрирована. Правда, слава богу, пока идет еще с пометой разговорно. Всегда, во всех случаях, вместо «касаемо» можно сказать в том, что касается, и это будет звучать единственно правильным. Как это по-русски? Кто же нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Никита. Да, слушаем. Здравствуйте. Вот у меня два вопроса касательно нашего транспорта. Во-первых, очень часто вижу надписи «запасный выход», да, вот не запасной, а запасный в автобусе. Да-да. Насколько это вообще правильно? Угу. И потом вот на Московском проспекте по дороге в Пулково надпись, указатель «съезд на КАД». Вот вроде как, да, по идее, выезд на КАД или наоборот въезд на КАД, вот съезд с КАДа, если я правильно понимаю, съезд это когда откуда-то, ну, сверху там или с чего-то. А... Здесь это должен быть въезд. Да, Никита? Не понял. А здесь это должен быть въезд, по всей видимости. Ну да, въезд или выезд. Это два вопроса, да, у вас только? Ну, да. Да. Спасибо, Никита. Ну, собственно, и о том, и другом мы уже много раз говорили. О съезде на КАД, так мы, по-моему, уже каждую вторую или третью программу говорим. Да, это ошибка. Чем мотивировались дорожные рабочие или люди, которые отвечают за разметку дорожного полотна, это надо спросить у них. Безусловно, съезжают сверху вниз или там с главной магистрали на второстепенную, но не вот в этом случае, когда мы говорим о въезде на что, то есть въезде. Да. Ну, а по поводу запасной выход, собственно говоря, кроме как в общественном транспорте, вы, наверное, слово «запасный» и не увидите, потому что это старая письменная форма, которая восходит, опять же, к письменной церковнославянской традиции, культуре. А вот «запасной» – это то, что характеризует устную древнерусскую стихию. Так говорили на Руси. Говорили «запасной», а «запасный» – это форма книжная, ну, вот еще раз подчеркну, имеющая церковнославянскую традицию. Вот так как это письменная речь, объявления, указатели и так далее, это все относится к жанру официальной деловой речи, как это ни странно может показаться, поэтому здесь соблюдается вот эта вот старинная форма. А как это по-русски? Да, слушаем еще вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня три вопроса, постараюсь кратко. Первый вопрос тоже касается транспорта. Вот, чат в трамваях, в автобусе. Вы как-то четче говорите, очень плохо слышно. Кондуктор призывает оплатить за проезд. Да. Мне кажется, это совершенно неправильно. Второй вопрос. Почему наконечник трости называется набалдашником? И третий вопрос. Хотелось бы услышать мнение уважаемых. Почему, вот, точнее, не почему, а какой правильный вариант? Парашют или парашют? Вот как правильно все-таки. Вы имеете в виду письмо, да? Как написать нужно? Вы имеете в виду, как нужно писать, да, последнее слово? Да, да, да. Да, через букву «Ю», буква «У» пока все-таки не принята, хотя такая попытка была. Спасибо большое за вопрос. Ну, по поводу платить за проезд мы говорили, что это тоже достаточно распространенная ошибка, и не только в речи кондукторов, но, к сожалению, сейчас это можно увидеть и напечатанными. Это классический пример ошибки, которая называется смешение паронимов. Напомню, что паронимы – это однокоренные слова, которые различаются приставками или суффиксами, но имеют общий корень и схожи, но не совпадают в значении. Так вот, конечно же, нужно говорить «заплатить за проезд» либо «оплатить проезд». Ну, к сожалению, вот что говорить, общая культура речи в современном России не очень высока, поэтому такого рода ошибки да, встречаются. Кто-то даже трогательно шутил, что петербуржцы не должны платить кондукторам, которые говорят оплатить за проезд, потому что это недвустимо для петербуржских кондукторов, поэтому... Но это только так, в качестве шутки. И по поводу набалдашника. Вообще-то считается, что это форма редкая, не такой уж частотный случай, когда... приставочная, извините, предложенная конструкция существительного дает нам слово. Первоначально, видимо, существовало словосочетание «на балдаке», и балдак – это, собственно, трость или палка, видимо, заимствованная из тюркских языков, и до сих пор в некоторых диалектах в таком значении слово «балдак» и существует. Ну и, соответственно, «на балдаке», то есть вот то, что находится сверху этой трости. Видимо, в конце концов, да, для того, чтобы назвать эту часть палки, было придумано отдельное слово, которое, еще раз подчеркну, восходит вот к этой предложно-падежной форме. Не очень частотный случай, но такой способ словообразования в русском языке бывает. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Борисович, Санкт-Петербург. Знаете, меня интересует такой маленький вопрос. Происхождение слова «ура». Да. Вот солдаты войдут «ура», на парадах «ура». Откуда это слово произошло? Откуда его истоки? Почему именно «ура»? Спасибо, Виктор Борисович. По-моему, полгода назад мы пытались разобраться с этой историей, и, к сожалению, современные этимологические словари не дают однозначного ответа. Более того, в некоторых случаях это слово вообще не фиксируется в этимологических словарях, быть может, потому что, ну, казалось бы, да, междометие, такая малость, такой пустяк. Есть две основных точки зрения. Одна говорит о том, что, по-видимому, это также заимствование из тюркских языков, и оно появляется, видимо, вот в средневековой Руси после длительных контактов с соответствующими тюркскими племенами. Вторая, которая мне больше кажется более правдоподобной, хотя непонятно, почему так поздно это появляется, это 18 век. Хюра – это ведь еще и возглас, которыми пользуются английские моряки, насколько я помню. Вот якобы и могло бы так случиться, что когда у нас были соответствующие войны, ну, можно вспомнить, например, Крымскую войну, мы столкнулись вот с этим вот криком «Хюра» и взяли его на вооружение, если так можно выразить. Но еще раз подчеркну, Виктор Борисович, история-то темная и до конца не проясненная. Как это по-русски? Кто же нам дозвонился? Да, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Владислав Михайлович. Здравствуйте. Меня интересует выражение «к вашим услугам». Да. Вот, давно его как бы знаю, но в последнее время такое сомнение. Как будто человек не предлагает свои услуги, а к услугам того, к кому он обращается. О, Владислав Михайлович, вы хотите сказать, что получается из этой конструкции, как будто бы человек просит услуг, да? Думаю, что перед нами просто пример того, что касается речевого этикета. Еще раз подчеркну, что речевой этикет в том виде, в каком мы привыкли его воспринимать, формируется довольно-таки поздно и, собственно, с каждой эпохой меняется. Думаю, что это просто какое-то старинное значение в данном случае к кому чему дательного падежа, который сейчас просто не актуально для русского языка, и думаю, что не стоит вдумываться, почему это звучит именно так. Ну, вот такова традиция. Все, что касается речевого этикета, весьма зыбко и сложно с точки зрения объяснения. Мы уже многократно говорили, например, о происхождении слова «спасибо», мы же совсем уже как бы утратили это представление о божбе, а об упоминании Бога, да, как «спаси Бог». Вот используем и используем. Если вдуматься, почему «пожалуйста», в звучит как «пожалуйста», да, это тоже нас приведет к разного рода размышлениям. Думаю, что в данном случае нужно просто принять это как данность. Так бывает. А как это по-русски? Слушаем ваш вопрос по телефону, представьтесь. Пожалуйста. Да-да. Валентина Александровна, Петербург. Я сегодня по радио питерскому слышала... Журналистка спрашивает у работника музея, от скольки до скольки вы работаете? Разве можно так говорить? Ну, видимо, в устной речи вот случилась ошибка, да. С которого часа, со скольки до скольки, это такой разговорный сниженный вариант. Да, ну, бывает. Ну, а сейчас отвлечемся от звонков и послушаем ретро-песенку в исполнении Марии Пахоменко. На заветном месте у Невы, там, где волны сонные плескались, и играли в мячики гривастые львы. Играли, играли гривастые львы, гривастые львы. Мы поцеловались, в вековечной дружбе поклялись. Там, где волны сонные плескались, он сказал мне, милая, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой на всю жизнь, с тобой на всю жизнь. Только кто-то вдруг как раз над нами рассмеялся громко у Невы. Там, где бьет волна в гранитный камень, хохотали странные гривастые львы, смеялись, смеялись. Да, продолжаем программу, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, это Юлия. Да, Юлия, слушаю. У меня вопрос такой, а выражение «с катушек долой», вот в частности у Зощенко в «Голубой книге», там, когда он пишет об отравленном германском императоре средневековом, прямо так пишет: «зашатался, побледнел и, как говорится в Священном Писании, упал с катушек долой». Да, Юля, спасибо большое. Я первый раз слышу такой фразеологизм, и даже если вспомнить, что «Голубая книга» Зощенко посвящена психоаналитическим, впервые в русской литературе психоаналитическим рефлексиям автора, тут можно растеряться. Обещаю, что вернусь к этому вопросу в следующей программе. Особенно меня удивляет, конечно, здесь ссылка на Библию, потому что уж как-то совсем эта реалия выпадает. Вот да, какое-то просторечное такое, да, да, да, выражение вдруг. С катушек долой, понятно, что потом, видимо, это будет съехать с катушек, но мне всегда представлялось, что это находка русского языка уже какой-то второй половины 20 века. Юль, спасибо, это очень интересный вопрос, и в следующей программе обязательно к нему вернемся. А вот Антонина пишет, что имя бога смерти одного из азиатских народов – Урах. Этот народ шел в бой, призывая бога смерти в помощь. Русские увидели успех такого метода и переняли этот клич. Антонин, спасибо большое. Дивная история. Хорошо было бы узнать еще, где источники, вы это почерпнули, потому что вдруг так оно и было. Но я помню, что мы какое-то время назад пытались выяснить этимологию этого слова, и там было все очень, не слава богу, все было очень непонятно. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Мне хотелось бы знать, откуда произошло шел термин «Золотая Орда». У Кирилла Мефодия там идет ряд толкований, и где фигурирует как бы речь и о золотой середине. Вот, потому что Орда – это не совсем просто количество людей. А это первое. Второе, где свет вашей милости, там идет не салфет вашей милости, а свет. Свет вашей милости, красота вашей чести, вы меня простите. Простите, а откуда вы это взяли? А по поводу Ра, это бог солнца, Ра. О, боже мой. Так, вы, видимо, да, с Михаилом Задорновым дружны, да, и вы, это вы оттуда взяли? Спасибо, что вы мне оказываете такой комплимент. Это так нет, ну мы вам задаем вопрос, опять-таки, об источниках. А золотой орде вопрос. А свет вашей милости, это я видела, извините, в литературе. Именно свет, а не о салфетках говорят, когда обращаются к человеку. Нет, ну вы очень категоричная. Да. Видимо, может быть, существуют варианты, мы же не отвергаем. Варианты бывают и примитивные, понимаете, мы должны ориентироваться на какие-то высшие категории. Так приведите пример, то есть какой книги вы это почерпнули? Вы знаете, я сейчас вот затрудняюсь сказать, но там было написано «свет вашей милости». И даже логически, вот вы обращаетесь к другому человеку, вы говорите о его достоинствах. Свет вашей милости, красота вашей чести. Свет имеется в виду высшие духовные качества. Но вы слышали историю, которую рассказал Валерий Анатольевич, о происхождении салфета, и что означало салфет? Такое тоже бывает, салфет и все прочее можно... Да, спасибо. Значит, по поводу «ура» и «бога ра» – это, извините, даже не народная этимология, это очень далеко от науки, и так мы можем далеко дойти и сказать, что, Таня, все, что начинается на «рады», это связано с богом Ра. Я бы хотел вам напомнить на всякий случай, что Ра – это древнеегипетский бог, и когда сгинула с лица земли древнеегипетская цивилизация, русского языка еще в помине не было. Неплохо было бы все-таки устанавливать какие-то хронологические рамки. То, что касается «Свет вашей милости», мне кажется, это голословно до тех пор, пока вы не приведете конкретные издания, где вы это нашли, а я уверен, что такого быть не может. Говорить пока не приходится. Ну, а то, что касается «Золотой Орды», мы много раз говорили, что в нашей программе мы, к сожалению, не можем давать комментарии к названиям, допустим, тех или иных мест, топонимам, да, к этимологии имен, ну и в данном случае вот некое государственное явление. Обратитесь, пожалуйста, к историческим справочникам, энциклопедиям. Думаю, что там точно найдете ответ на ваш вопрос. А как это по-русски? Еще вопрос слушаем, да, пожалуйста. Вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Сергеевна. Да, Татьяна Сергеевна. Я хотела бы спросить по поводу русских пословиц. Вот звучит такая пословица: «Горбатого могила и могила не исправит». Ведь правильно так должно звучать: «Горбатого и могила не исправит». Но говорят же у нас: «Горбатого могила исправит». Вот совершенно неправильное звучание, согласитесь. Или я ошибаюсь? Татьяна Сергеевна, надо посмотреть. Дело в том, что существует такое понятие, как антипословицы или перевертыши. И вот буквально 2 года назад вышла очень интересный словарь, который так и назывался — «Антипословицы русского языка». В некоторых случаях известные нам пословицы обыгрываются, переигрываются и, собственно говоря, становятся едва ли не вот как бы общепринятой формой. Может быть, что-то в этом и есть, но я только слышал, что «горбатого могила исправит». Имеется в виду, что если уж человек плох, то до конца своей жизни он таким будет плохим. Ну, а, видимо, там в земле мы все будем одинаковые. Хотя, вроде бы, по костям можно определить, да, если вспомнить эпилог собора Парижской Богоматери, то именно там мы и находим, да, вот эту красивую сцену, где 2 скелета, один горбатый и ужасно некрасивый скелет, а другой одет в цыганские тряпки, да, мы понимаем, что, да, вот там любовь так вот могла закончиться. Но, еще раз, Татьяна Сергеевна, я не уверен, что «горбатого могила не исправит», это форма, которая должна существовать. Если что-то найдем, то в следующей программе к этому вернемся. Как это по-русски-то? Так, вот нам пишут, есть выражение «сесть на корточки». А что же такое «корточки»? В словаре нет никаких объяснений. Да, потому что у нас нет просто слова «корточки». Это пример существительного, который, и даже тут такого наречного происхождения конструкция, которая существует только в этом фразеологизме. Очень краткий этимологический словарь русского языка, который есть у нас в студии, говорит о том, что здесь это потрясающе, но, по всей видимости, есть греческий корень «кортос», что означает «согнувшийся», и тогда получается, что «сесть на корточки» — и это и есть «сесть согнувшись». Мне, честно говоря, это кажется немножко дивным, потому что слишком обычная история для использования греческого слова. Ну, если вспомнить, что и слово «куролесить», которое для нас соотносится с какими-то смешными и невысокими поступками, имеет древнегреческий корень, то, может быть, и в «корточках» есть вот этот вот греческое причастие «кортус». А какой есть корень у «куролесить»? А у «куролесить» там мы говорим очень красивая история, связанная с церковной службой, когда певцы меняются, если я правильно помню, рядами, они в этот момент должны петь часть, которая называется «Кюрион». «Кюрион» — это владыка, отсюда, кстати, слово «Кирилл». И вот это, когда русский человек, когда находился в церкви, видел, что там какая-то сумятица происходит на хорах, да, и в это время пели «Кюрион», ну, и они решили, что да, вот это и есть «куролесить», то есть когда какая-то неразбериха, непонятно, что происходит. Как это по-русски? Да, вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Спасибо вам за передачу. Вот меня давно волнует такое слово — априори. Вот. И у меня орфографический словарь есть, и он это слово там тоже имеется. Но что оно обозначает, когда я вот слышу и по радио, и в печати, но никак не могу связать, что оно обозначает. Да, спасибо большое. Слово относится к разряду не очень часто используемых в разговорной речи, ибо вообще-то первоначально это философский термин, который, я точно помню, использовал Иммануил Кант, но вот не помню, первый ли он стал это так активно использовать. Иммануил Кант говорил о том, что есть знания, которые даны нам априори и апостериори. Априори, кстати, это слово по латыни пишется в два слова, априори, это то, что нам дано до нашего существования. Ну, наверное, современные бы ученые сказали, что это некие когнитивные механизмы, которые есть у нас помимо нас самих, мы неосознанные нами. Ну, например, вот недавно мне пришлось читать об очень интересном эксперименте. Оказывается, младенцы, новорожденные дети, уже обладают чувством высоты. Вот это Кант бы сказал, что знания, которые даны нам априори. Как выражается это чувство высоты? Они начинают паниковать, когда их кладут на стол, у которого прозрачная столешница, и под ним расстояние там несколько пустоты, там 2 метра. И он паникует не таким же образом, как тогда, когда его кладут на прозрачный стол, но расстояние под ним 50 сантиметров. То есть вот это вот ощущение высоты у ребенка есть от рождения. Ну, так утверждают, во всяком случае, американские когнитологи. А апостериори – это знание, которое мы приобретаем в ходе обучения, жизни и так далее. Вот и вся история. То есть очень часто в современном русском языке априори используют как то, что есть и без нас, как данность. Вот таким вот образом. А как это по-русски? Еще вопрос, пожалуйста. Слушаем. Да-да, вы в эфире. У меня ремарка по поводу Золотой Орды и вопрос. Что касается Золотой Орды, то еще до появления монгольского улуса на Дальнем Востоке существовала такая сверхдержава, империя Джурджени, которая называлась Кинь, Золотая, дословно. И в Древней Руси это название было известно, потому что в слове о полку Игоре упоминаются хиновые и хиновские стрелы. Вот. А вопрос у меня, да, видимо, по ассоциации с ней и то татарское государство, поскольку татары были как раз выходцами вот из под власти государства Кинь. Видимо, и государство было названо Золотой Ордой. Вот. А вопрос у меня по поводу английского клича Хьюра. Не могли бы вы сказать, когда он появился и к какому из германских языков восходит? Потому что я просто напомню, что Владимир Мономах был женат на Гите Гаральдовне. И когда Англию захватили при Вильгельме завоеватели норманны, то старая англосаксонская знать, которая не была истреблена, она по тем странам, в которых с которыми имелись союзные или родственные какие-то связи, разъехалось. Так что, в принципе, оно могло достаточно давно в русском языке появиться. Роман, спасибо большое, спасибо. Спасибо и за Золотую Орду, потому что это действительно требует исторических разысканий. А по поводу Хьюра могу сказать точно, что, ну, во-первых, у нас контакты были и потом, да, можно вспомнить замечательное письмо Ивана Грозного, которое он написал Елизавете, когда она там отказалась, мягко говоря, принять его руку и сердце, и там пошпыняла из-за того, что не она правит, а парламент у нее этим занимается. Но, то есть, я думаю, что могли заимствовать, если это действительно заимствование из английского языка, как утверждают некоторые исследователи, могли заимствовать на любом этапе русского, там, древнерусского государства. Единственное, что для этого нужна, конечно, организованная армия, да, а не просто толпы княжеских воинов, которые там сражаются, как только видят, с кем сражаться, да, то есть это же все-таки должна быть какое-то представление о, там, я не знаю, военной тактике, стратегии и так далее. Не знаю, если вас смущает звучание, созвучие, да, вот этих вот слов, то то, что касается междометий, здесь же вообще может быть все что угодно, потому что это ведь звуки, которые связаны с эмоциями, и, может быть, это «юра», да, придает какую-то силу, рождает кураж у тех, кто это кричит. Роман, мне не понравилась ваша история, но еще раз попытаюсь, может быть, к тому времени, за то время, что мы в прошлый раз отвечали на этот вопрос, появились какие-то новые исследования, может быть, я что-то еще найду. Спасибо. Как это по-русски-то? Давайте еще ответим на вопрос по телефону. Слушаем. Елена Федоровна, это по поводу «ура». Да. По-французски, я вспомнила, у меня французский язык. Но точно, вот подробности еще не все, так я припоминаю. Но это будет как раз как по-русски. Два «р» пишется «а» на конце, «аш», конечно, не надо. «Ура» – это когда встречается в море вот корабль один, и приветствует, вот экипаж одного корабля приветствует таким криком, ну, какого-то гостя, такого знатного какого-то. «Донор». Ну, спасибо. Значит, это из французского вообще-то. А как это попало в французский, я просто сейчас уже не помню. А откуда вы про вот корабли это знаете? Ну, у меня французский язык просто основной. Я понимаю, но французский язык и знания о вот этих приветствиях морских, это ну, разные вещи. Ну, просто мне где-то встречалось, вот, ну, я многие, какие-то слова я не знаю, но вот читаешь, когда художественную литературу и так далее, вот где-то. Как раз пишется, это можно посмотреть в Лерусе, например. Да-да-да, да, Елена Федоровна, спасибо. Да, конечно, мы знаем толковый словарь французского языка. Спасибо. Ну, вопрос в том, что можно вспомнить, как долго длились разнообразные войны между Францией и Англией, и, может быть, французы также заимствовали это междометие из английского. В общем, я понимаю, что «ура» — это следующая история, о которой мы будем несколько раз еще говорить, говорить и говорить. Давайте на письмо еще ответим. Да, передо мной письмо от Любови Порфирьевны Добровольской, в котором есть три вопроса. Первое достаточно простое, хотя каждый раз меня повергают в ужас, но это не тот случай. Давайте называть вещи своими именами, пишет наша слушательница. Людям очень нравится употреблять словосочетание «внучатая племянница» и «внучатый племянник», но не все могут объяснить, какая это степень родства. Так какая же? Любовь Порфирьевна, все очень просто. Внучатый племянник, внучатая племянница – это внук родного брата, внук или внучка родного брата или сестры. Тут все достаточно прозрачно. А вот второе замечание я очень благодарен Любови Порфирьевне, потому что именно вот на этой неделе я тоже услышал о новом лингвистическом монстре, о котором нас, видимо, будут еще неоднократно спрашивать. Мы много раз говорили о том, что недопустимо в современном русском языке использовать глагол «озвучить» для обозначения какого-то публичного заявления. Так вот, теперь появилось еще новое слово «опубличить». И мне, да, вот на прошлой неделе как раз привели пример из программы башкирского телевидения, где этот глагол неоднократно использовался, и вот Любовь Порфирьевна пишет нам, если это слово, опубличить, безусловно, нет, можно понять прозрачная форма, что это означает, то есть сделать доступным публике, рассказать на широкую аудиторию, но все-таки я бы предлагал использовать уже доступные в русском языке слова, а это явно не очень удачное слово. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу древнерусского языка. Знаете, когда встречается выражение «воздеть куча горя» или «очи горя»? Какое выражение? Извините, не слышно, что... «Воздел очи горе». А, да, в очи горе, да. Это старославянское наречие. Собственно говоря, оно использовалось еще и в эпоху романтизма, да, у Жуковского неоднократно используется, в частности. То есть горе – это вверх, высоту, а дол – это вниз, внизу. И то есть вот эта вот оппозиция верха и низа, которая существовала в русском романтизме, в частности, она была взята из библейских текстов, переведенных, соответственно, на старославянский язык. То есть это старославянская форма. Так, и последний вопрос. Я, да, забыл сказать, что у Любови Порфирьевны Добровольской есть еще вопрос, потому что он вынесен на газету. Значит, слушатель пишет, я слушал передачу, в которой Михаил Яковлевич призывал склонять название городов и поселков с окончанием на «о», но, как видите, народ сопротивляется. Просклоняйте, пожалуйста, в дательном и творительном падеже следующее слово. Любовь Порфирьевна, я все-таки не очень прилично говорить, да, склоняйте нам слово там «противогаз», да, но если уж вы просите, первый и последний раз, значит, в газете, не будем называть название, статья выглядит следующим образом. «Ирландский художник вдохновился Купчино». Нужно ли склонять это существительное? Еще раз, Любовь Порфирьевна, и Михаил Яковлевич, и я, говорим ли о том, что если слова подобные Останкино, Купчино, Пушкино склоняют, это хорошо, это не есть ошибка. Но, к сожалению, норма меняется, и сейчас все чаще и чаще такого рода топонимы, названия тех или иных мест не склоняют. Но если говорить о том, как это было бы, допустим, в конце XIX века, то здесь очень простая форма. Ирландский художник вдохновился купчином. Обратите внимание, в творительном падеже было бы окончание «ом», а не «ым», потому что если мы поставили бы «ым», то получилась бы фамилия Купчин, Купчиным. То же самое мы можем говорить о городе Пушкино под Москвой. Если кто-то вдохновится Пушкином, то это будет означать, что вдохновились городом. А если вдохновился Пушкиным, то вдохновился поэтом. Все достаточно просто, и такого рода существительные склоняются, как существительные среднего рода с окончанием «о», например, слово «окно». А как это по-русски? И еще вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ольга Ивановна. Я даже не вопрос, я по поводу Горбатого могилы исправит. Когда я была маленькая, мой дядя был горбат, и он умер. Так вот, когда его хоронили, гроб оказался короток. Его действительно могила исправила, это совершенно реально. У него выпрямились кости, и приходилось подгибать ноги в гробу. Ой, какая страшная история. Да, Ольга Ивановна, спасибо. То есть я вот, например, даже не думал о том, что речь идет именно о гробе. То есть настолько вот... Спасибо, это очень интересный сюжет. Да, вот тут и Нина нам пишет, что это действительно пословица правильно, Горбатого только могила и может исправить. Да, ну, видимо, здесь какие-то... Надо посмотреть. В любом случае, я думаю, что в этнографических каких-то сборниках этот сюжет описан. Может быть, здесь что-то имеется в виду и связанное с размерами гроба. Спасибо, Ольга Ивановна, это очень неожиданный ракурс. Ну что, есть еще маленький у нас вопрос, на который успеем ответить? Ну, если совсем маленький, то да. Это от Николая Александровича Орлова, который вспомнил, что в одной из предыдущих программ мы долго рассуждали по поводу колготок, да, и напомню, что это слово восходит к чешскому колготе, что означает брюки, но, пишет Николай Александрович, есть ведь еще, если вспомнить словарь, далее такие глаголы, как колготиться, беспокоиться, колготиться, и с ударением и туда, как же произошли эти слова? А вот здесь та же темная история, и Максимилиан Фасмер, который вообще-то очень трепетно относится ко всем своим сюжетам, ко всем своим словарным статьям, так и пишет «темное слово». По всей видимости, современный ученый утверждает, что, быть может, здесь есть тот же самый корень, что и в слове «оголтелый», поэтому «колготица», «оголтелый» – да, однокоренные слова, но неприятность заключается в том, что в современных этимологических словарях нет и происхождения слова «оголтелый», поэтому эта история остается пока открытой. Как это... По-русски-то. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире!